Глава 15. «Вам не следовало приезжать», — с укором сказала мисс Силвер. Томазина покраснела. «Я почувствовала, что должна это сделать». Впереди по извилистой тропинке бежала Дженнифер. За ней мальчики. Она была проворна, и им не удавалось ее поймать. Иногда она останавливалась и махала им рукой или дразнилась. Обзывала капушами, червяками и черепахами. День был пасмурный, только на западе слабо голубела полоска чистого неба. Мисс Силвер неодобрительно покачала головой. «Это очень опрометчиво – поддаваться порыву. Вы учли, что Анна Бол могла говорить о вас с Кредоком?» «Анна никогда ни о ком не говорит. Они даже могли видеть ваше объявление в газете. Анна, где ты? Напиши, Томазина. Каждый, кто это прочтет, может сопоставить имена». Томазина не дала ей договорить. «И поэтому я назвалась Инной. Даже если Анна и говорила, а она бы не стала. Имя Инна ничего такого не значит. Ведь правда? Совсем другое имя. И в то же время оно отчасти мое. Я сначала хотела придумать совершенно не похожее на мое, но мне стало как-то не по себе, и я решилась. Поскольку мисс Силвер считала, что нужно быть благодарной и за скромные подарки судьбы, то она радовалась и тому, что, по крайней мере, имя Томазина нигде не прозвучало. Она сказала: «Все это очень неразумно. Ну, раз уж вы здесь, теперь мы должны найти наилучший выход. Я надеюсь, вы пробудете здесь несколько дней, не дольше». Томазина пребывала в сомнении. «Ну, не знаю. Они обе такие душки, Элейн и Гвинет, и мне бы хотелось научиться ткать». «Это очень опрометчиво». В голосе Томазины зазвучал протест. «Но почему? Чем дольше я здесь проживу, тем лучше научусь ткать. Тем больше будет похоже на то, что я для этого и приехала. Все очень естественно. Они знали тетю Барбару, они ее любили. Мне приятно слушать, как они говорят о ней. И почему бы мне действительно не научиться ткать? И, пожалуйста, не сердитесь на меня, потому что Питер был против моей поездки. А если еще и вы...» Мисс Силвер решила, что глупо плакать о сбежавшем молоке. «Раз уж Томазина приехала, пусть живет». И она улыбнулась. «Я не сержусь». Томазина воспряла духом и выпалила: «Питер так злился! Но ему-то что за дело, куда я еду и зачем? Он мне даже не родственник, он племянник мужа тети Барбары». Вот, поставила Питера на место. На секунду она засветилась от удовольствия. Но его тут же сменило ужасное чувство. Ей стало зябко от этой независимости от Питера. Ведь он действительно даже не родственник, и к тому же сейчас далеко от нее. Она пригорюнилась, так что даже покрылась гусиной кожей. И поспешила сообщить: «Да, чуть не забыла, у меня для вас послание». «От мистера Брэндона?» «Нет, от инспектора Эббота. Я сходила к мисс Морей, как вы велели, а он был у них. У него такие интересные знакомые. От полицейского я этого никак не ожидала. Но у него очень много друзей. Он был совсем не похож на полицейского. Между прочим, пригласил меня в ресторан. Мы ходили в люкс, танцевали. Знаете, он так хорошо танцует». «Так я и думала. Питер еще и из-за этого разозлился. А его это не касается. Сам-то меня никуда не приглашал. Так зачем же злиться теперь на Фрэнка? Мне очень понравилось. Там была еще Дафния. Фрэнк сказал, она его кузина. Очень симпатичная. У него очень много кузин. Он сказал, что как-то попробовал их пересчитать и сбился на 200. Но это, конечно, чепуха». Мисс Силвер не могла отрицать, что когда Фрэнк не при исполнении служебных обязанностей, он любит нести чепуху, за что она часто его бронила. Она снисходительно улыбнулась. «Так он просил мне что-то передать?» «Да. Он сказал, что это безопаснее, чем писать. Он сказал, что письма могут скрывать, и лучше мне относить их на почту самой и поосторожнее выбирать слова. А я сказала, что не собираюсь никому писать после всего, что наговорил Питер». Мисс Силвер не позволила себе проявить нетерпение. Она выслушала, что Брендел был не тактичен, что его замечания только укрепили Томазину в решимости ехать в Дипенд к сестрам Тремлет. Получив полный отчет о последовавшей затем ссоре, мисс Силвер мягко напомнила: «А как же послание инспектора Эббота? Может, вы мне его все же передадите?» Томазина снова переключилась на настоящее. «А разве я не сказала? Ах, да, я же заговорила Питера, и извините, он хочет, я имею в виду Фрэнка, а не Питера, он хочет с вами встретиться в Ледлингтоне. Он говорит, автобус из Диппинга приходит туда в 3 часа, и на станции он будет ждать вас в своей машине. Он говорит, чтобы вы отпросились завтра на полдня. Если вы не приедете, он поймет, что вам не удалось. Но говорит, что ему действительно нужно вас видеть». Мисс Силвер задумалась. Обнаружить свою связь со Скотланд-Ярдом значит сделать неустойчивым свое положение в Дипхаусе. Однако она совсем не была убеждена в том, что ее пребывание принесет какую-то пользу, тогда как послание Фрэнка Эббота означало, что, по крайней мере, у него есть полезное сообщение. До сих пор единственным подозрительным моментом было ее вскрытое письмо к Маргарет Моррей. Ей очень не хотелось думать, что это могли сделать дети. Но это, увы, не было исключено. Что же касается непосредственно Анны Болл, узнать удалось лишь то, что ходят слухи о каком-то мистере Сандроу, который бестелесной тенью мелькнул перед миссис Крэддок и которого могла видеть одна из мисс Тремлет. Тут ее размышления были прерваны репликой Томазины. «Вы больше не сердитесь? А у меня есть что вам сообщить». Обе мисс Тремлет все время болтали. Закончит Элейн, начнет Гвинет. Они болтали до 12:30. И про Вишмир, и про тетю Барбару, и про ткачество, и народные танцы, и какой замечательный у них Певерил. Им и в голову не приходит, как с ним тяжело Эмилии. А вроде бы такие добрые. Зато перечислили все ее недостатки и сказали, что им жалко Певерила, и что с детьми нет сладу, и что на них нельзя давить. Но одни люди умеют управляться с детьми, а другие нет. Они считают, что вы умеете, а Анна и другая девушка нет. Мисс Силвер улыбнулась. У меня солидный опыт. Ну вот, я уже дошла до точки и почти их не слушала. И вдруг они переключились на Анну, и я сразу навострила уши. Знаете, оказывается, действительно был мужчина. Мистер Сандроу. О, вы уже знаете, Томазина искренне огорчилась. А кто вам сказал? Миссис Крэддок упомянула о нем, но вообще-то я знаю очень мало. Ну, вот что они мне рассказали. Анна по вечерам бегала на свидание с ним, и они считали, что это нехорошо. Как-то Элейн пошла опустить письмо в ящик, потому что был прекрасный вечер, и она захотела подышать воздухом, так как утром ей предстояло много чего сделать, не до прогулок. На краю дороги стояли 2 человека, очень близко друг к другу, мужчина и девушка. В сторожке никто не жил, так что она подумала, что это странно, и спросила, кто там. Мужчина сразу повернулся и ушел через калитку. Ну, у нее был фонарик. Она его включила и увидела, что девушка – это Анна. Она ее спросила, кто это был. А Анна сказала, мистер Сандроу. У Элейн в руке было письмо, но Анна и ее кавалер интересовали ее гораздо больше, и она сказала, я пройдусь с вами. Кто такой мистер Сандроу? А Анна сказала, «О, просто приятель! Может, вы лучше пойдете опустите письмо, раз за этим вышли?» «Не слишком-то вежливо», — Томазина честно сказала. «У Анны всегда было плохо с вежливостью, потому и друзей не могла найти. Отпугивала всех грубостью, а потом жаловалась, что никто ее не любит. Знаете, она может буквально размазать человека, и ей хоть бы что». Мисс Силвер не одобряла выражений, которыми пользовалась Томазина. Но сейчас не время было их комментировать. Мисс Болл была склонна к внезапным увлечениям? Да, но обычно это ни к чему не приводило. Людям не очень нравилась ее настырность. Значит, она могла увлечься мистером Сандроу. О, да! Сестры Тремлет больше его не видели? Видели. Гвинет ездила в Ледлингтон, и когда ждала обратного автобуса, увидела машину. За рулем была Анна. А рядом сидел мужчина, рыжий и с рыжей бородой. Она еще обиделась, что они не подвезли ее в Дипенд. Возможно, они ее не заметили. Она ручается, что Анна видела. У Гвинет хорошее зрение. Она сказала, что Анна посмотрела на нее и проехала мимо. Конечно, если бы я каталась с человеком, который мне нравится, я тоже не стала бы подвозить Гвинет. В глазах Томазины заплясали чертики. Мисс Силвер повторила пословицу, с помощью которой Анна отшила миссис Кредок. «Двое – это уже компания. Но, дорогая, все эти разговоры про мисс Болл могли означать, что эти сестрицы поняли, что у вас к ней интерес?» «О, нет, мисс Силвер, совсем не так. Они говорили обо всех. Знаете ли вы, что старик Мастерс из коттеджа с почтовым ящиком завидует свекру почтальона, потому что тому 100 лет, а ему только 95?» А миссис Хогбин, его соседка, имеет 13 детей, все живы-здоровы, и она каждую неделю получает посылку. А у мистера Таппера, который работает в детском саду на другом конце Диппинга, целых 8 зубов мудрости. «Боже мой!» – Томазина радостно закивала. «А Миранда, соседка приятная, ничего не скажешь, но они считают, что неразумно так много общаться с Августасом Ремингтоном. Они живут дверь в дверь и все время бегают друг к другу. А есть еще мистер Робинсон. Очень странный человек. Один занимает целое крыло дома. Никто к нему не ходит готовить и убирать. Половина окон заколочена. Никуда он не выходит, кроме как смотреть на птиц, даже если к ним на приемы не приходит. Что очень, очень странно. В таком роде они говорили часами, прежде чем добрались до Анны». Подбежал запыхавшийся Моррис. «Дженнифер говорит, мы пойдем в лес, и если вы захотите нас найти, то кукуйте!» «Очень хорошо, Моррис». Он убежал, только пятки засверкали. Мисс Силвер вспомнила первую прогулку, когда они разбежались кто куда, безо всякого предупреждения, и невольно почувствовала удовлетворение. «Мисс Болл не писала вам о своем друге?» «Нет, никогда. Я думала, она рассказывает мне все. Но выходит, это не так?» Опыт говорил мисс Силвер, что это всегда не так. Томазина продолжала. «И еще одну вещь она мне не сказала. Я не знала, что она умеет водить машину. Наверное, научилась в Германии. Но мне не сказала». «И она никогда не упоминала имя Сандроу?» «Нет». «Ну вот, что я собиралась вам рассказать. Не получив ответа на объявление, я решила снова порыться в коробке, которую она у меня оставила, когда жила здесь». Просмотрю, думаю, еще разок, все как следует. Вдруг найдется какая-то подсказка. Может, я что-то пропустила. Очень разумно. Вы что-нибудь нашли? Я не знала, что я это нашла. До вчерашнего разговора с Элейн и Гвинет. Я и сейчас не вполне уверена. Так вот, в коробке была старая сумочка. У нее сломался замочек, наверное, поэтому Анна ее не взяла. Там внутри ничего не было, только треснутое зеркальце, а за ним футлярий. Подпихнут обрывок бумаги. На бумажке много раз накорябано «Сандра», причем на итальянский манер «Сандро», а потом еще и с «У» «Сандроу». Имя писалось и другими способами. Я всех не помню. «Синдроу», «Сэндроу». Тогда я на это особо не обратила внимания. Но теперь все-таки странная бумажка, правда?